Глава 16. Это конец показаний Тони. Должен признаться, что когда в полночь Тони не позвонил, я начал беспокоиться. После обеда я побеседовал с Симсом в его комнате. Симс сказал, что Лоис с рыжей девицей уехали поездом в Дэвистаун в 9:44. Судя по описаниям станционного служащего и Симса, рыжая была без сомнения Бланш. Я видел Бланш в 2 часа в ресторане. Если она утром уехала в Дэвистаун, значит, очень спешила вернуться обратно. И возвратилась, очевидно, без Лоис. Симс хотел перевернуть весь город и найти Бланш. Я еле уговорил его дождаться звонка от Митчелла. Я оставил его в 23:30, назвал номер своей комнаты на случай, если произойдет что-то важное, и пообещал вернуться, как только переговорю с Тони. Полночь наступила быстро. Телефон не зазвонил, и у меня появились первые опасения. В 24:15 телефон все еще молчал. Вместо звонка кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Откройте, сэр». Я открыл дверь. Текс Планет собственной персоной. Пара незнакомых мне полицейских стояли позади него. Когда я видел Текса в последний раз, его пистолет был в кобуре. Сейчас он держал его в руке. «Надевайте пиджак, Колби», — приказал он. «Зачем?» «Хочу поговорить с вами у себя в конторе». «О чем?» Планет пожал плечами. «Подозрение в грабеже. Одевайтесь». Я двинулся за своим пиджаком, лежащим на кровати. Пистолет был во внутреннем кармане. «Подождите, Колби», — остановил меня Планет. Он кивнул одному из полицейских, тот подошел к пиджаку, порылся в нем секунду и нашел пистолет. Он протянул пистолет Планету, а пиджак мне. «Теперь одевайтесь», — сказал Планет. Я надел пиджак. «Где ваш приятель?» — спросил он. Я подумал, что Планет имеет в виду Митчелла. «Какой еще приятель?» — поинтересовался я. «Симс». Мы были в его комнате, там его нет. И я его давно не видел. Не волнуйтесь, мы его найдем, — ослепительно улыбнулся Планет. Идемте. Полицейский автомобиль был синий с красной крышей. Мы поехали в контору шерифа. Шерифу даже не пришло в голову зарегистрировать меня. Планет сразу провел меня в камеру и запер решетку. «В чем дело, Планет?» — окликнул я его. «Дело?» «Никакого дела, Колби. Почему я здесь?» «Вы ждали кого-то. Мы не хотим неприятностей со стороны прокурора штата. Иногда случаются странные вещи, мы о них заботимся. Просто?» «Просто. Что будет со мной?» «Думаю, что вы умрете, Колби», — вздохнул он. «Даже так?» «Именно так, поверьте мне. Выгодное дело надо защищать. Я зарабатываю около 6000 долларов в год, не так уж много. Нужен дополнительный доход. Я зарабатываю 5000 в год и не беру взяток». Планет пожал плечами. «Вы же умрете, не я». «Вы пойдете на это, чтобы прикрыть публичный дом?» — спросил я. «Чтобы скрыть убийство», — ответил Планет, на этот раз не улыбаясь. Он повернулся и пошел по коридору. В конце коридора он отомкнул дверь, я следил за ним. Внезапно Планет начал пятиться назад. И тут я увидел того, кто заставил его пятиться. Джонни Симс показался в двери с пожарным топором в руках. Планет потянулся к кобуре, и Симс нанес удар. Он ударил так, словно должен был свалить дерево. Планет стукнулся о стену и рухнул на пол. Симс снял с его пояса кольцо с ключами, отпер дверь моей камеры. «Вы могли его убить», — сказал я. «Может быть», — усмехнулся Симс. «Видели вы двух его помощников? Я застал их за карточной игрой». «Где вы взяли пожарный топор?» «Я снял его со счета в коридоре отеля. Я шел в ваш номер, когда увидел Планета и его парней. Я и подумал, что они пришли беседовать с вами не о музыке». «Где вы научились так пользоваться топором?» «Пришлось служить во флоте». Я вытащил свой пистолет из-за пояса Планета, затем вынул пистолет 45-го калибра из его кобуры и протянул Симсу. Моряки с этим знакомы. Он взял пистолет. Мы прошли через приемную. Полицейские играли в карты, когда появился Симс. Один попытался выскочить, но получил удар по голове. Второй остался сидеть на своем месте, оглушенный ударом. «Мой автомобиль перед отелем», — сказал я. «Куда поедем?» — осведомился Симс. «В мотель». «Хорошо». Мы почти бежали по притихшему ночному городу. Я повернулся к Симсу. «Нас, возможно, ждут неприятности». «Я именно за этим туда и спешу», — пробурчал он. «Я полагаю, большие неприятности». «Лоис исчезла», — просто сказал Симс. «Это наибольшая неприятность». «Понимаю», — кивнул я. «Наконец-то мы возле автомобиля. Я включил мотор, потом нажал на кнопку, открывающую крышу. Чтобы быстро из него выскочить», — пояснил я. «Похоже, будет дождь», — заметил Симс. «Да», — согласился я. «Мы мало говорили по дороге. Подъехав к мотелю, я направил свет фар на дверь конторы. «В перчаточном ящике есть фонарик», — сказал я. «Возьмите его». Держа пистолет наготове, я подошел к конторе. Рукояткой постучал в дверь. Симс фонариком осветил землю. «Следы шин грузовика», — определил он. «Ведут в лес». Я вошел в освещенный круг. «Шины грузовика», — подтвердил я. «Не желаете ли прогуляться?» «С удовольствием». Симс шел впереди меня с фонариком в левой руке и с пистолетом в правой. След от колес оказался глубоким, и следить за ним было нетрудно. Грузовик стоял на поляне, окруженной высокими соснами. Воздух был пахучим. Луна и звезды спрятались. «Давайте обследуем грузовик», — предложил я. Мы говорили шепотом. Темнота ночи и тишина леса заставляли понижать голос. «Посветите, Джонни». Он осветил кузов изнутри. В одном углу лежал мешок, пустой мешок. Но он был весь в кровавых пятнах. Я почувствовал слабость. Некоторое время я стоял, не говоря ни слова. Наконец заставил себя наклониться к мешку. Кровь была холодной. Что-то металлическое сверкнуло при свете фонарика. Это была лопата со сломанной рукояткой. На лезвии свежая земля. На дне кузова высохшая кровь. Я соскочил на землю. «Лучше оставим это», — сказал я. «Почему? Что вы нашли?» «Кровь». «Что?» «И лопату, которой недавно пользовались. Кто-то умер, Джонни, и кого-то похоронили». «Кто?» — испуганно спросил он. «Я не знаю». «Здесь?» «Сомневаюсь в этом. Очевидно, где-то не здесь». «Это не может быть Лоис», — возбужденно рассуждал он. «Она уехала в Девистаун, она...» «Нет», — поддержал я, — «это не может быть Лоис». «Тогда...» — он взял себя в руки. Мы пошли по дороге молча. Голос раздался неожиданно. «Не трогайте оружие», — приказал кто-то. Я замер, автоматически схватившись за пистолет. «Я сказал, не трогайте оружие!» «Мой палец на спусковом крючке!» «Мне остается только нажать!» Он стоял посредине дороги, гигант в красной рубашке, Хизекия. В руках он держал автомат. Он не солгал. Палец был на спусковом крючке. «Брось оружие, Колби!» — крикнул он. «Вы тоже, Симс!» Я бросил пистолет. Симс кинул свой к моим ногам. «К моим ногам!» — имел я в виду. Я пнул оба пистолета к нему. Он положил их в разные карманы. «Идите рядом. Я хочу видеть вас обоих». Симс приблизился ко мне. Его руки были вытянуты вдоль бедер. «Вы нашли грузовичок?» — спросил Хизеки. «Да». «Вы нашли то, что лежало в нем?» «Что именно, Хэс?» «Мешок, в котором мы везли ее. Лопату, которой мы копали могилу». «Мы нашли их», — ответил я. «Они велели мне взять вас. Я рассчитывал, что вы придете сюда поискать друга-детектива. Я ведь правильно рассчитал?» Новость, что они знают о Митчелле, оказалась неутешительной. «Вы рассчитали верно». «Конечно», — усмехнулся он. «Вы достаточно умны, чтобы не участвовать в убийстве». «Я уже замешан в нем», — сказал Хэс. «Вы еще можете выпутаться». «Могу ли? Когда девушка мертва и похоронена? Но не вы убивали ее, Хэс?» «Я знаю, что не убивал». «Так зачем лезть в петлю?» «Я честно не пытался отвлечь Хэза разговором от Симса. Я просто хотел выведать побольше у этого парня. Я забыл о Симсе, о фонарике в его кармане, о том, что он служил во флоте. Я забыл, что сделал он с Планетом и его помощниками, когда еще даже не рассердился. Я забыл также, как сильно он любит Лоис. Я должен был помнить об этом». «Я не дурак», — рассмеялся Хэс. «Девушка умерла и исчезла, и никто никогда ничего не узнает». «Кто?» — спросил я. «Какая девушка?» «Ну, проститутка». Хэс выглядел удивленным. «Лоис, а вы думали, кто?» Позади меня раздался стон. Потом установилось молчание. Я вспомнил о Симсе, но поздно. Свет возник внезапно и ослепил Хэза. Симс бросился вперед, и автомат заработал. Фонарик упал на землю. Хэс выругался и хотел снова выстрелить, но руки Симса вцепились в его горло. Я упал на землю, пытаясь достать Хэза и помочь Симсу. Хэс ударил меня ногой. Я застонал. «Ты гадина, гадина, гадина!» — цедил сквозь зубы Симс, и его руки сильнее сжимались на горле Хэза. Хэс выронил автомат. Его рука скользнула в карман, и я понял, что он добрался до Смит-Вессона. Он выстрелил сквозь карман, и Джонни Симс откачнулся назад, но не выпустил горло Хэза. Хэс вытащил пистолет и нацелил его в голову Симса, но Симс прижал голову Хэза к земле, и пистолет выпал у него из рук. Моряков учили убивать, и Джонни Симс не шутил. Он знал, что его девушка убита, и он атаковал врага с большей яростью, чем неприятельского солдата. Хэс делал попытки вырваться, но безуспешно. Его глаза начали вылезать из орбит, потом он затих. «Достаточно, Джонни», — проговорил я. Джонни Симс не ответил. Его руки все еще сжимали горло Хэза, а кровь текла из живота, в который попала пуля негодяя. Я послушал его сердце. Он был мертв. Я поднял свой пистолет, выпавший из рук Хэза. Он сказал, что мертвой девушкой была Лоис. Тогда поездом в Дэвистаун уехала Энн Графтон. Но куда в Дэвистаун? Был еще один человек, который мог это знать.